Ты же попросишь меня, да? Мне нравится думать о нас как о достойных членах общества. Конечно, Энди. К чему такие вопросы? Предложишь мне пиво? Уилл оглянулся, на секунду исчезнув из щели двери, и цокнул языком. Тут такое дело, Айрис. Она не очень хорошо себя чувствует. Да неужели? Только что же носилась по улице. Не заливай мне тут! Энди толкнул дверь, и Уилл опешил. Но ведь... Сосед быстро вошел в дом и огляделся, будто пытаясь найти что-то непредназначенное для его глаз. При звуке шагов Энди в доме у Айрис застыла кровь в жилах, и она прильнула ухом к цветочным обоям на удивительно холодной стене. Глядя на кукольный домик, Уилл уже перенес его в спальню Киры. Она сосредоточилась на этом крошечном пространстве, пытаясь отвлечься от гигантского мира вокруг, в котором она чувствовала себя все более и более миниатюрной. «Чего ты хочешь, Энди?» — с раздражением спросил Уилл. «Мне кажется, ты ведешь себя грубо. Как-то не по-соседски вторгаться в чужие дома и что-то вынюхивать». «Ты прав. Извини, сосед, где? Где же мои манеры?» — пропел тот, садясь на диван и кладя ноги на стол. «Это ненормально, ты абсолютно прав». Уилл тяжело сглотнул, прежде чем заговорить. «Энди, я попрошу тебя уйти. Айрис неважно себя чувствует, и я хочу быть с ней. Она нуждается в заботе». «Знаешь...» — сосед вдруг сменил тему. «Моя жена умерла 6 лет назад. И, ну, жизнь несправедлива. У нас так и не было детей. Мы пытались и пытались, трахались каждую ночь, даже когда у нее были месячные. А вдруг повезет? Неплохое было время, надо признаться. Я сам никогда не хотел детей, но она хотела. Она только об этом и говорила, останавливалась у витрины с детской одеждой и плакала, глядя на крохотные юбочки и штанишки, которые мы едва ли могли себе позволить». «Я не понимаю тебя, Энди», — прошептал Уилл. «Я не относился к этому серьезно, но она... Она постоянно искала, как повысить шансы забеременеть. Сосала лимонные корки по утрам. Натирала влагалище уксусом на ночь. Спать с ней было все равно, что есть гребаный салат. Не знаю, понимаешь ли ты, о чем я». Уилл молчал. «Она только об этом и трепалась, а я... Ну, я слушал. Это же долг мужа, так? Слушал ее все время. Ты же знал Карен. Она много болтала, особенно с твоей женой. И знаешь, о чем она постоянно рассказывала?» Спокойствие начинало изменять Уиллу. «О том, что с твоей женой они обсуждали то же самое. О ваших трудностях с беременностью, о позах, которые вы изобретали. А я ничего не имел против. У вас было столько идей. Мы многое у вас позаимствовали, знаешь. Тот трюк с подушкой на холодном полу гостиной всегда несколько раз подряд. Мы перетрахались почти в каждом углу дома. Просто нескончаемая вечеринка. До тех пор, пока у нее не случился инсульт посреди супермаркета. Стресс, сказали одни врачи. Репродуктивные гормоны, сказали другие. Никто не мог определить точную причину, но она умерла и... Ну, больше никаких фейерверков, усваиваешь?» «Да, я помню это. Это застало нас всех врасплох», — почти шепотом сказал Уилл, испытывая сильное беспокойство. «Теперь, если не возражаешь...» «А знаешь, что еще твоя жена сказала моей?» — продолжал Энди, игнорируя попытки выпроводить его. «Что?» «Что вы не можете иметь детей? Никаких вариантов. Что ее яичники мертвы, а матка отвергает все, что туда попадает. Да, мы будем и дальше пытаться. Мы все еще пробуем. Хотя немного потеряли надежду. Возраст тоже не на нашей стороне. Я знаю. Могу себе представить, сосед. Энди, если ты не возражаешь, у меня есть кое-какие дела и... И вот почему мне интересно, кто та маленькая девочка, которую вы занесли в дом? Девочка? Полузадушенным тоном воскликнул Уилл. Да ладно, Уилл, не прикидывайся. Я видел, как вы двое отчаянно кружите у дома. Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Разве мы не друзья? Видишь ли, Уилл, дело... Это Кира Темплтон, да? Уилл чувствовал себя так, будто падает с обрыва и не знал, что сказать. В горле образовался комок, а голосовые связки пережала ярость, не давая произнести ни звука. Эта девочка у вас, та, которую уже несколько лет ищут, я ее узнал. Она изменилась, но это личико. Как можно забыть это личико? Какую за нее дают награду? 500 000? Фух, это куча бабла, да, сосед? Чего ты хочешь, Энди? Денег? Этого ты хочешь? Ты же знаешь, мы едва сводим концы с концами. Нам едва хватает, чтобы заплатить за дом. Ты меня совсем не слушаешь, да, Уилл? Я хочу твою жену. Это единственное, чего мне не хватает. Я пробовал со шлюхами,